Впоследствии дьякон еще более укрепился в убеждении, что имел дело с Муриным, когда оказалось, что Коновал исчез бесследно и что в деревне его никто даже не видал. В ночь после посещения Коновала дьякону приснился страшный сон, от которого он, впрочем, проснулся в веселом настроении. Видел во сне он замерзшую реку и лес в серебристом инии. Он снова, как когда-то, шел к проруби, но шел теперь один в ночной мгле и в тишине такой, что воздух казался замерзшим. Серебристо-мутным пятном обозначилась прорубь. Он остановился на краю ее и там, в глубине, увидел туманное отражение месяца. Зачем он пришел сюда, он и сам не знал. Но что-то мутное в нем самом привело его сюда. Он смотрел в прорубь, на отражение месяца в ней, и вдруг увидел, как это отражение медленно закрыло тень, как будто кто-то высокий встал на краю проруби. Он поднял глаза и тотчас понял, что перед ним стоит смерть. Но он не ощутил страха. «Вот сейчас, сейчас», — думал он. А что сейчас, не знал и сам. Впавшие глаза смотрели на него, челюсти лязгали как бы от мороза. На высоком костяке накинут был, подобно черной простыне, длинный плащ, такой, как в былое время носил Октава Переверзев. А шляпа была, как у Баса Громова, широкополая. Заметил он также за плечами косу, сверкавшую на месяце тусклыми пятнами. Но все-таки дьякон не боялся. Он встал на колени и начал о чем-то долго и жалостливо просить. Он даже слышал свой голос, но не разбирал слов, как будто говорил кто-то посторонний. И тут взгляд его упал на ноги страшного костяка. Ноги эти с длинными костяными пальцами поджимались и слегка трещали, как бы от невыносимого холода. И жалко стало дьякону. Жалко стало. Он сел на снег и торопливо сбросил сапоги. Должно быть, он просил смерть примерить их. Она, стуча и треща всем костяным телом своим, села. Но сапоги были комариные для ее огромных лап. И опять она встала. И устала еще больше, вытянулась и распухла, и дьякон услыхал, как бы откуда-то издалека, ее сухой, страшный, трескучий голос: «Сшей мне сапоги!» И враз проснулся. Он лежал в темноте с открытыми глазами, а голос и слова эти все еще звучали в его ушах: «Сшей мне сапоги!» Внезапно он вскочил, оживленный и веселый. Как же это раньше не пришло ему в голову? Теперь он знал, что ему делать. Он на цыпочках прокрался к дьяконнице. Та спала, тяжело дыша, и во сне стонала. — Спи, спи, старуха, во славу Божию! — шептал он, посмеиваясь и потирая руки. Еще утро не брезжило. Дьякон поставил самовар и предался чаепитию на дворовом крыльце, мечтая и смотря на небо, которое делось постепенно светлей. Звезды на нем гасли, и восток уже алел. С нетерпением дождавшись полудня и ничего не говоря дьяконнице, дьякон направился к Масленникову. Дом Масленникова ширился и высился в самом центре деревни, большой, неуклюжий, черный, как лицо трубочиста, с маленькими окнами, придававшими ему выражение хитрости, лукавства и в то же время какой-то застывшей тяжелой мысли. Широкая грязная завалинка, как голенище сапога, не по ноге, и далеко свесившаяся за стены прогнившая деревянная крыша, похожая на помятую широкополую шляпу, придавали дому вид низкорослого, но широкого в плечах разбойника, орудие которого — топор. Хотя дом этот строил еще дед Масленникова, но сам Масленников был образом и подобием своего дома. Широкий, неуклюжий, волосатый, загорелый до черноты. Он лежал в просторной темной горнице на трех составленных вместе и прикрытых овчинами лавках. Тяжело, трудно хрипел, но взглянул на вошедшего дьякона зоркими, очень хитрыми и от боли злыми глазами. «Здоровеньки будьте, Микита Евстигнеевич», — сказал дьякон, перекрестившись на иконы и подходя к хозяину. Тот с трудом протянул волосатую лапу. «Здравствуй, дьякон, здравствуй!» Но смотрел подозрительно. «Чего пришел?» «Проведать, Евстигнеевич, дело-то соседское». «Ну, садись». Он молча смотрел на дьякона. Он дышал так хрипло, медленно и тяжело, что напоминал дьякону умирающего механического турка, осман-пашу, которого дьякон видел в городе в паноптикуме. Масленников положил руку на живот и слегка гладил его. «Грызь! Замучила грызь дьякон! За что Господь наказал-то?» И Масленников стал роптать и жаловаться на Бога, который наказал его неведомо за что. Потом стал жаловаться на мужичишек, отбивавшихся от рук, на бабу, которая ничего не смыслит в делах. «Читать, писать не умеет. Аппарата страдная, долги собирать надо по распискам, учет надо делать, на полях за работой следить. А мужичишки-то кричат, куды ему все равно сдохнет?» И смеются, и радуются подлецы. Бывало, Микита Евстигнеевич, толпой ходят, за кафтан хватают, благодетель вы наш. А теперь бы кто нос показал, или бы рожу кто в окно всунул, дескать, как ты, Микита Евстигнеевич? Один лежит, Микита Евстигнеевич, день и ночь, сна нет. Баба на полях разрывается, а ночью песня мимо дома, все одно поют. «Помер, помер наш Антошка, прихожу я гроб на ножках». Хоронят подлецы, живого в гроб кладут. А Васька Голощапов, пьяница, у которого он весной избу-то отобрал за долг, вставил образину свою в окно и злорадно спрашивает: «Не сдох еще? Ну, сдохнешь». Масленников страшно и шумно хрипел: «Не сдохну, дьякон, не сдохну!» И сверкал на дьякона маленькими глазками. «Еще покажу им, сукиным детям, кто такой Евстигнеевич, масло выжму из них». «Эка штука грызь, пройдет. У деда было, 2 года валялся, ничего, встал». «Доктора бы вам позвать, Евстигнеевич», — робко сказал дьякон, питая тайную мысль. «Доктора, доктора!» — Масленников шумно и презрительно плюнул. «Баба тоже клохчет, доктора, доктора! А чего они смыслят докторате? Заразу пущать, холеру, например. Это их дело, безбожники. Заезжал раз ко мне один такой, шапку перед иконой не снял. Доктора, корячиха меня лечит молитвой. Она молитву может шептать на всякую вещь. На воду, на угли, на траву шепчет. Червя только молитвой не возьмешь, а у меня не червь, грызь». Дьякон искоса взглянул на колыхающийся живот Масленникова и не поверил. Ему показалось, что там, видимо, для глаз шевелится и извивается червь. Он грустно потупился от неудачи своего предприятия, но у него было и другое, и он заговорил, тайно думая, как бы искусней подойти к делу. «Жаль, жаль доктора. А то он и мне, старуху, кстати, корячиху позови. Звал. И что же?» Дьякон безнадежно махнул рукой. «А мне помогает, — хрипел Масленников, — пошепчет и замрет грызь-то. Да уж вот, верно говорю, посмотришь». Масленников радостно осклабился. «Через 2 недели встану». «Дай Боже, — сказал дьякон с сомнением. — Верно, и корячиха говорит. А у ей ведь наука-то от бабушки, 100 лет ейной, науки-то знает. Вот встану и на охоту пойду. Соскучился по ружью, а теперь самая пора. Слыхал, как по ночам птица кричит, везде гогочет, зовет. Ох, душа моя тоскует». Масленников даже сделал попытку приподняться на локоть, но тотчас бессильно откинулся. Вот только Помолчав, сказал он: «Сапоги не годятся». Дьякон насторожился. «Какие сапоги?» «Мои, охотницкие. Ржавчина поела, промокать стали. А мастер-то вон где, за 40 верст». Дьякон замер. Масленников сам шел ему навстречу. «Никита Евстигнеевич, — вскричал дьякон, — а ведомо вам, что я когда-то был искусных дел мастер». «Каких дел-то?» «Насчет сапогов-то и всего прочего. На главной улице, на Николаевской мастерскую имел, на самую губернаторшу раз полусапожки делал, по венской моде с выкрутасами. А уж господа военные так очень даже благодарны были. Непромокаемая-то обувь, надо вам сказать, Евстигнеич. По моей как раз, как говорится, специальности». И дьякон даже радостно растопырил пальцы в воздухе. «Во имя Божие!» Масленников долго и внимательно смотрел на него, молча смотрел своими хитрыми глазками, как бы чего-то взвешивая, потом крикнул шумно и хрипло: «Мать! А, мать!» Никто не отозвался. «Пошарь-ка, дьякон, бабу на дворе где-нибудь». Дьякон с трепещущим сердцем вышел на дворовое крыльцо и долго смотрел на черные постройки, пока не увидел худую женщину в кладовушке. Он попросил ее прийти к мужу, и когда она пришла, Масленников сказал: «Дай-ка, мать, сюда мои охотницкие баталы». «Зачем тебе, Евстигнеич?» «Дай». «Да зачем тебе? Не твое дело!» — крикнул Масленников. «Давай, коли говорят». И вот дьякон держал в руках огромные рыжие сапоги. С видом знатока стучал по их подошвам, выворачивал наизнанку длинные голенища. Он достал свои круглые очки, оседлал ими нос и продолжал свое исследование, бросая краткие и строгие замечания. «Товарец-то оглицкий, из носу бы не было, с поднарядом, касторкой бы надо мазать, подошвы из буйвола, так это пригодится, и голенищи послужить могут, а головки подгуляли». Он взглянул через очки. «Починить, что ли?» Масленников, внимательно следивший за ним, приподнялся, наконец, на локоть и, задыхаясь, сказал: «Сшей ты мне сапоги, коли мастер, новые». Дьякон даже вздрогнул, вспомнив свой сон, и подумал: «Вот оно к чему! Помрет человек-то, на гроб заказывает!» А вслух радостно сказал: «Сошью за 1-й сорт!» И подмигнул с тайной мыслью: «Пока не сгниют, из уносу не будет». «Старье-то!» — со стоном откинулся Масленников. «Чего ж носить? Уж я вам сошью, Евстигнеич, как на артиллерийского капитана. По воздушному океану ходить будете, яко по суху, не промокнут». «Шей!» — шумно сказал Масленников. И смотрел внимательно. «А возьмешь сколько?» «Есть 3 цены, Евстигнеич. За 9 можно сшить, за 12 и за 18. За 9, конечно, для простецов шьем, кои по зайцу ходят. За 12 поделикатеснее, против любого болота устоять могут. А господа военные всегда за 18 заказывают, потому что высший сорт, корабли, хоть по реке плавай». Масленников помолчал. «Мои-то за 12 шиты». «Да ведь правду сказать, Евстигнеич, товарищ-то хоть и оглицкий, а с изъянцем. Обратите ваше внимание, как в руке мнется. Ломкий товар, разве хороший может так ломаться? Он и в старости шелку подобен. И подошвы, конечно, буйволовы. Да буйволу-то сколько лет было? 100, верно говорю. А обратите внимание на поднаряд. Кто ж такой ставит?» 15, — сказал Масленников. «Не извольте торговаться, сделаю по совести. Ну, пес, шей, только чтобы!» Дьякон по старой привычке отошел к порогу, постоял там и почесал в затылке. «Задаточек бы, Евстигнеич, во имя Божие!» «Ну вот, еще неведомо что. Так у меня нет ни кепы, товар-то купить надо. И, кстати, Евстигнеич, одолжили лошадь, съезжу в волость, да такого там товара куплю, сами увидите». «Нет, лошади в работе все». Они, наконец, торговались. Дьякон снял мерку, а Масленников приказал жене выдать дьякону 10 рублей задатка. Насчет же лошади сказал, что раньше воскресенья не освободится. Дьякон вышел от Масленникова как бы в веселом угаре. Ощупывая в кармане деньги, он не шел, а летел по улице, подрясник на нем раздувался от быстрого хода. Так ему хотелось сообщить поскорее дьяконнице необыкновенную новость. Он уже рассчитывал в уме, как отправится в Волость на Масленниковой лошади, как упросит там фельдшера поехать осмотреть дьяконницу. Денег-то хватит за покупкой товара и за визит, и за проезд. Одно смущало — был вторник, до воскресенья еще целая неделя. Но дьякон радостно смотрел в небо и шептал: «Господь устроит, шепнет что-нибудь». Еще дьякон не успел дойти до дому, как оттуда вышел церковный сторож. И, увидав дьякона, закричал ему: «Батюшка требует». «А что там случилось?» «Не знаю, отец дьякон, приказал батюшка, чтоб к нему. Скажи, — говорит, — чтоб беспременно и сейчас же нужно, — говорит». «Уж не треба ли какая?» — обрадовался дьякон. «Вот хорошо б-то было, во славу-то Божию». В крошечном поповском доме, избе о двух оконцах, в единственной комнате, быстро шагал из угла в угол молодой батюшка. У него еще только стала отрастать бородка, и он ее все как бы вытягивал, играя пальцами. Он что-то напевал, и лицо у него было веселое. Мебели в комнате было только несколько некрашенных стульев, да 2 белых стола, на одном из которых кипел самовар. Матушка, такая же молоденькая, разливала чай, а батюшка все ходил и распевал: «Вы мне поверьте, все мужчины черти». Но у матушки лицо было недовольное. «Тебе хорошо, — говорила она, — тебе-то уж хорошо!» И на глазах у нее стояли слезы. «Так поедем вместе!» — остановился посреди комнаты батюшка. «В чем же я поеду? Последняя кофточка, смотри!» Она вытягивала руку и дергала за рукав. «Даже и починить нельзя! Не за плату же из другой материи накладывать, а юбка! Как же я в таком виде покажусь перед людьми-то?» Батюшка был сражен таким аргументом. Он вытягивал губы и покачивал головой с видом сочувствия и сожаления. «Погоди, Лида, сие наше пребывание в чреве Китове скоро кончится. Уж подцепим такой приходец, в шелк наряжу». «В шелк, в шелк, а пока щелк», — улыбнулась сквозь слезы матушка. И вдруг впала в отчаяние: «Господи, неужели мне тут и родить придется? Даже и акушерки неоткуда взять». «Не плачь! — болезненно сморщился батюшка. — Все образуется. Что за чай со слезами? С коньячком бы, эх! Тебе хорошо! — утирала слезы матушка. — Тебе-то хорошо. Тебя там и коньяком напоят, развлечешься. А я сиди, как в могиле». «Ну, Лида, однако ж нельзя мне не ехать». Батюшка опять заходил по комнате так же быстро и что-то засвистел, но уже менее веселое. В это время вошел дьякон. Батюшка так и бросился к нему, проявив все признаки необычайной радости. Он жал ему руки, расспрашивал о дьяконнице, о 1000 других предметов, и не знал, куда усадить его. Но дьякон предварительно помолился чинно на иконы, степенно поздоровался с батюшкой, затем направился к матушке и совсем по-кавалерски поцеловал у нее руку. Матушка зарделась от радости и от смущения. «И где вы это, отец дьякон, научились такому светскому обхождению?» Дьякон не спеша уселся к столу и солидно ответил: «Примеры тому многие видел, и очень даже высокопоставленные. Раз, когда я губернаторше полусапожки принес для примерки, сам его превосходительство в комнату вошел в полном препараде с орденами, и у супруги своей ручку поцеловали вот точно так же. Как вы, — говорит, — шельбель трижали поживаете? Все ли в добром здравице? И готовы ли, — говорит, — вы, мадам, на променад ехать?» А потом что-то с ней на иностранных языках заговорили и на меня с интересом посмотрели, да опять в ручку. Матушка опять посмеялась, а потом сказала: «Вот только плохо, что вы нас совсем забыли, отец дьякон. Мы тут брошены живем. Давайте я вам сливочек налью». «Во имя Господне, матушка», — отозвался диакон, — «со сливочками-то я выпью. Но ведь вы мое положение знаете. Я за место курицы на яйцах сижу». Духовные так и покатились со смеху. «Как так? Все ведь хозяйство на моих руках. Я и повар, я и скотовод, я и брат милосердия, помимо моего диаконства. Жалко, одного не умею — фальшивые деньги делать. А без них трудно». И диакон внимательно посмотрел на батюшку. «Не требу ли Господь послал?» — осведомился он с видом тайного ожидания. Батюшка махнул рукой и засмеялся. «Дождешься от Мартына, ломанного алтына. Нет, тут дело иное. Слыхали вы, отец диакон, о новом владыкином распоряжении?» «Откуда же мне слышать? И какое это распоряжение?» «Всему низшему причту периодически экзамены устраивать». У диакона вытянулось лицо. «Во имя Божие, какие экзамены?» «Вероятно, касательно знания служебного устава. Ведь у нас некоторые псаломщики даже читать не умеют. Но, наверное, не скажу. Давно уж поговаривают, что владыка новые порядки во всем заводит. А вот насчет экзаменов бумажку-то я получил с опозданием. Завтра, да, завтра нам за Валишине у благочинного надо быть. Должен я вас представить на экзамен». Диакон с удивленным лицом поднял палец и указал им на себя. «Меня?» «Да». «В Завалишино?» «Ну да». «Повезете меня?» «Ну, конечно». Диакон поставил палец перед носом. «Господь-то все устрояет, только попроси. А ведь мне до зарезу надо было ради диаконицы. Теперь уж вижу, поставлю диаконицу на ноги во славу Божию». «И потом, вот что я вам скажу, батюшка». Диакон стал приходить в радостное возбуждение. «Доход у нас предвидится хороший». «Да что вы», — обрадовался батюшка. «Вот, Лида, тебе и кофточка будет. Только откуда бы?» «Масленников умрет». Батюшка посмотрел с сомнением. «Он 100 лет проживет». «Нет», — сказал диакон с убеждением, — «мне на него смерть сапоги заказала». И диакон принялся рассказывать, как смерть являлась ему во сне и заказала ему сапоги, и как у него появилась идея, как он пошел к Масленникову, как Масленников заказал ему сапоги, и как он понял из всего, что Масленников умрет. Духовные слушали его с удивлением, а потом даже с некоторым почтением. Не каждый день видишь человека, у которого бывают вещи и сны. Наконец и батюшка с матушкой, подобно диакону, пришли в радостное возбуждение и отдались мечтам о том, сколько будет с Масленникова дохода и как они его распределят. На этой почве вышло у батюшки с матушкой столкновение. Матушка находила нужным приобрести одно, а батюшка — другое. «Без хорошей рясы нельзя», — волновался батюшка. «Как к епископу являться? Представительство, солидно-то войдешь, и место лучше дадут. А тебе кофточка». «Тебе жалко мне кофточку. Вот ты и обнаружился со своей-то любовью». «Не жалко, Лида, но зачем непременно шелковую?» Матушка заплакала. «Не надо мне от тебя кофточки». «Но послушай, Лида, не надо, ничего не надо». Диакону пришлось мирить их. Он напомнил, что Масленников еще не умер, и батюшка помирился с матушкой на том, что отказался от рясы. Но тут началась борьба великодуший. Матушка любовно стала отказываться от кофточки, находя, что ряса для батюшки и в самом деле нужнее. К тому же он будет в ней такой великолепный. Это привело батюшку в умиление. Он принялся целовать матушку, говоря, что от Масленникова у них хватит и на рясу, и на кофточку. И тотчас приступил к диакону с категорическим вопросом, как к оракулу. «Когда умрет-то?» Диакон развел руками. «Ну уж это от Бога, а не от меня». Диакон впал в смущение. «Как вот только я диаконицу оставлю?» «А я похожу за ней», — вызвалась матушка. «Люблю я ее очень, да и развлечение мне». Диакон только приложил руку к сердцу. «Матушка!» А батюшка говорил, другое есть затруднение, существенное. Где лошадь возьмем? Да ведь надобность-то, батюшка, казенная, у почтаря. Нету, говорит, по летней поре все лошади на лугах пасутся, а народ в работе, послать за ними некого. А выехать-то надо бы к вечеру обязательно, потому что 40-то верст на здешнем коннозаводстве скоро не проскачешь. В луга за лошадью я и сам могу сходить. А верно дело, и я с вами. Напившись чаю, батюшка с диаконом направились к почтовой избе.